синим далеким платком висит небо. По небу ходят самолетные рокоты, летают куда-то по делам люди. А мы внизу. Мы маленькие, меньше, чем на 2 жалких метра, торчим мы над землей. 6-й день прошел. Мишка упрямо возится с патронами. «Я скоро стану убежденным манихейцем», — ворчит он. «Это что за звери, манихейцы?» «Люди, которые верят в закон максимального свинства». «Хорошо бы сейчас свинью», — вздыхает Григорий. В ритме небесных сфер тихо покачиваются горы. Полярный день осторожно кладет пастельные краски. Иконописным золотом отгорают восходы и закаты. Великий музыкальный оформитель осторожно пробует звуки. Стук упавшего камня, осторожное царапанье ветра, оглушительный рев тишины. Мы не люди, мы автоматы. Кто вложил в нас перфорированную ленту программы? Со скрупулезной точностью мы проделываем маршруты, делим по вечерам галеты. Надо очень много объективных причин, чтобы выбить автомат из режима. Одинокий вопль при луне. 7 дней позади. Ночь. Мы укладываемся спать. Лёшка что-то пишет в измятой тетрадке. Я вижу, как Мишка осторожно заглядывает к нему через плечо. «Стихи!» — беззвучно шепчет он мне. «Ага, стихи! Очень интересно!» В этот раз мы дольше обычного возимся с записными книжками. Мы заполняем их прямо в мешках. Лёха уснул. Мишка осторожно тянет у него из-под головы тетрадку. Мы переползаем ко входу. Жизнь не бывает, как стол для пинг-понга. Она, как горы, покрытые лесом. Дальше стихи неразборчивы. Мы переворачиваем страничку. «Люди на всей планете, послушайте меня, я обращаюсь к вам. Нам очень тяжело сейчас. Зануда Валька утопил продукты. Но все равно я не сдамся. Человек должен уметь голодать, если он думает чего-то добиться в жизни». Не так уж давно на севере Гренландии было найдено племя полярных эскимосов. Эти чудаки совершенно не имели связи с внешним миром и думали, что кроме них на Земле людей нет. Один английский корреспондент писал, что полярные эскимосы могли питаться мхом и снегом. Ясно, что врал. Но, в общем, они здорово умели голодать. Теперь я знаю, что это постигается тренировкой. А Юрка умрет от зависти. Он умрет, когда узнает, что мы жили как самые настоящие эскимосы. И никого на земле больше нет. Только мы одни. Люди живут по-разному. Кто-то ходит сейчас в кино и жарится на пляжах. Кто-то пьет пиво и газировку. А мы ищем месторождение. Ребята говорят, что в 40 лет будут склероз и сутулая спина. Ну и пусть. 40 – это очень не скоро. Пусть другие пьют томатный сок и ходят по театрам. Все равно в театре все зевают. Зимой надо будет заняться гантелями и брюшным прессом. Брюшной пресс укрепляет желудок. Если хорошо потренироваться, можно есть даже дерево. Дерево ведь органический продукт. «Одинокий вопль при луне», — шепчет мне Мишка. «Только не надо, старина, подковырок», — говорю я. «Не бойся, я друг детишек». Мишка осторожно кладет тетрадку на место. Я засыпаю. Где-то в животе осторожно скребется голодный зверек. Ветер хлопает брезентом палатки, как будто хлопают паруса. Мишка в шутку окрестил наш отряд фрегатом. Мне нравится. Плывет наш фрегат по тундре и горным долинам. Только жаль, что на борту...